Часть пятая. Каков слуга, таков и господин. Харчевня. Ну, наконец-то. Сухо, натоплено, на углях жарится рыба, пахнет маслом и выпивкой. Рай Будды Амиды не иначе. Да, ужин и ночлег здесь встанут мне вдвое дороже, чем на почтовой станции. И что? В дверях рая не торгуются. От промокшей одежды повалил пар. Окутан облаком, я упал на колени. Стол, чай, хозяин. «Добро пожаловать, господин, чего желаете?» «Рыбы, редьки, лепешек». «О, да вы с того корабля, что чуть не утонул?» «У старого Широ глаз наметанный. Саке подогреть?» «Да, все на двоих, и ужин, и саке». «Вижу, вы умираете от голода, уже несу». «Приготовьте комнату для меня, отнесите туда жаровню». «Кимико, уберись в комнате для господина, негодная». «Позаботьтесь о моей лошади, она под навесом у входа». «Йори, шевелись, бездельник, лошадь ждет». «Отдельную каморку для моего слуги, часть еды отнесете туда же». «У нас есть комната для слуг, большая, теплая». «Моему слуге нужна отдельная каморка. Подойдет любая, лишь бы там было сухо. Желательно, чтобы в это помещение можно было зайти с черного входа, не привлекая внимания». «Женщина, господин?» Хозяин подмигнул мне. «У меня есть такая каморка, специально для слуг особого рода занятий. Старый Широ все понимает. Каонай, на службе у карпа и дракона». Хозяин прикусил язык. Хотел что-то сказать, но передумал, просто кивнул. Наверное, увидел мое лицо. Я бы сам такое увидел, сбежал бы через пролив пешком. Но хоть этого не придется уламывать, уже польза. Рано я обрадовался. «Ты что себе позволяешь, тупая деревенщина?» Бронясь, в двери ввалилась компания молодых самураев. Все в плащах из плотной ткани, спасающих от непогоды, и лакированных шляпах. Облако пара превращали гостей в демонов, вырвавшихся из преисподней. Красные от гнева лица усиливали впечатление. «В твоей харчевне лишайных собак кормить! И те побрезгуют!» На меня самураи внимания не обратили. «Простите, ничтожного!» Хозяин бил поклон за поклоном. «Тысяча извинений, 2003! Болван! Нет, он извиняется!» «В чем моя вина, благородные господа? Только скажите, и я клянусь, все будет исправлено!» «Он спрашивает, нет, он еще и спрашивает!» «У тебя под дверью мерзкий Каонай! От него смердит! Воняет гнилой кармой!» Мигеру, как я понял, успел удрать, едва завидев буянов. Теперь они вымещали зло на хозяине. «Примите мои извинения, господа». Они не сразу расслышали, пришлось повторить. Замолчали, начали оборачиваться. Я дождался, пока все повернутся ко мне. «Каонай, оскорбивший вас своим присутствием, мой слуга. Я дознаватель службы карпа и дракона. Каонай мне положен по должности». Сбросив мокрый плащ, я открыл взглядом герб на своем кимоно. К сожалению, я не сразу сообразил, что выставляю на показ и свои плети. Такой жест легко можно было счесть вызовом. По лицам самураев ясно читалось. Сочли. И очень даже сочли. Я попытался исправить ситуацию. И еще раз прошу простить меня. Если вид или запах моего слуги оскорбили ваши чувства, я готов... Их не заинтересовало, на что я готов в данном случае. «Каков слуга, таков и господин», — изрек предводитель. «Я Кисомара Сякаэмон, и я повторяю во всеуслышание. Каков слуга, таков и господин». Он тоже сбросил плащ. Плети у него были хорошие, дорогие, не чета моим. «Вы правы», — я поклонился. «Каонай служит мне, а я...» старшему дознавателю господину Секио Саму. «И все мы служим карпу и дракону. Выходит, между нами есть некоторое сходство. Позвольте спросить, кому служите вы?» Мой вопрос он проигнорировал. У него хватало иных вопросов. «Небось и пахнете одинаково». Он демонстративно потянул носом. Его приятели расхохотались. Ярость клокотала в моей груди, подступала к горлу. Не знаю, как я сдержался. Если мое общество вас не устраивает, я вас покину. Хозяин подаст ужин мне в комнату. Не смею вам мешать, господа». «Вы слышали?» Сякаэмон обернулся к компании. «Этот юный забияка будет спать в одной комнате с Безликим, в одном доме с нами». «На этот счет вы можете не беспокоиться». «Кто здесь говорит о беспокойстве? Кто говорит такое в присутствии Кисомары Сякаэмона?» Самурай, стоявший поодаль, шагнул к столу, что-то взял из глиняной миски. Миг, и к потолку взлетел шар размером с кулак. В свете фонарей, висящих на балках, он сверкнул маленьким солнцем. Прозвучал свист, короткий и хищный, и спелый плод хурмы разлетелся в клочья, забрызгав стены и хозяина, не успевшего увернуться. Несколько капель попали мне в лицо. На губах остался вяжущий сладковатый привкус. «Ха!» Сякаэмон опустил плеть. С конца ее стекал охристый сок. Самурай-метатель снова взмахнул рукой. Вторая хурма отправилась в полет. Она летела мне прямо в голову. Совестно признаться, но я едва успел уклониться. Выхватил плеть, плохо понимая, что делаю, хлестнул вдогонку. Чья-то рука поймала уцелевшую хурму на лету.